Она приняла его приглашение на ужин следующим вечером. Если случаю угодно, чтобы они трудились на одно и то же учреждение, то тот, кто вздумал ее проверить, пожалеет о своем намерении. Она постарается его проучить. Так она решила, катя в машине домой. Остановившись перед домом, она постаралась не шуметь на крыльце. В коридор не просачивался свет, дверь Рэн Шеридан была закрыта. Прежде чем войти, она подняла глаза и не увидела на небесном своде ни облаков, ни звезд. И был вечер, и было утро. День второй. Матильда проснулась на заре. Ночью ее перевезли в палату, где она уже начала скучать. Вот уже 15 месяцев сверхактивность была ее единственным лекарством для выведения шлака в прежней жизни, в которой над ней едва не взял верх зловредный коктейль из отчаяния и наркотиков. Неон, похрустывавший у нее над головой, напоминал о долгих часах абстиненции, когда все ее нутро раздирала нестерпимая боль. Она вспоминала дни Дантова ада, когда Софии, которую она называла своим ангелом-хранителем, приходилось держать ее руки. Чтобы выжить, она причиняла себе острую телесную боль, готова была спустить с себя кожу, изобретая все новые раны, как кару за прежние запретные услады. Она еще чувствовала иногда затылком покалывание в местах гематом, последствия многочисленных ударов, которые она наносила сама себе по ночам, оставаясь наедине со своими невыносимыми страданиями. Внутри локтевого сгиба налицо были признаки искупления. Следы инъекций недели за неделей становились все менее заметными. Откровенно зияло только одно фиолетовое пятно на выпирающей вене, напоминающее о вратах, в которые она впустила медленную смерть. Дверь открылась, Матильда увидела Софию. «Кажется, я вовремя», — сказала та, кладя на ночной столик букет пионов. «Входя, я увидела выражение твоего лица. Стрелка твоего морального барометра уже смещалась к переменно, а потом разразилась бы буря. Пойду попрошу у сестер вазу». «Останься со мной», — попросила Матильда бесцветным голосом. «Пионы так же нетерпеливы, как и ты. Им необходимо много воды. Не двигайся, я сейчас». Оставшись одна, Матильда уставилась на цветы, погладила здоровой рукой шелковистые лепестки. Они походили на ощупь на кошачью шерстку. А Матильда обожала кошек. София прервала ее мечты, вернувшись с полным ведерком. «Это все, что у них нашлось. Ничего, эти цветы не страдают снобизмом». «Мои любимые, я знаю. Как ты умудрилась отыскать их в это время года?» «Секрет». София посмотрела на загипсованную ногу подруги, потом на шину, делавшую неподвижно ее руку. Матильда поймала ее взгляд. «Что же там все-таки произошло? Я почти ничего не помню. Сначала мы разговаривали, потом ты встал, я осталась сидеть, и все, дальше черная дыра». «Случайность. Утечка газа в подвесном потолке служебного помещения. Как долго ты должна здесь оставаться?» «Врачи согласились бы выписать Матильду уже на завтра, если бы у нее были средства на вызов врача на дом, а состояние позволяло бы самостоятельно передвигаться». Видя, что София собирается уйти, Матильда расплакалась. «Не оставляй меня здесь. От этого запаха дезинфекции я схожу с ума. Я заплатила сполна, клянусь. Больше этого со мной не произойдет. Я так боюсь снова подсесть, что не глотаю успокоительные, которые мне положены, а только делаю вид. Знаю, я для тебя обуза, но вытащи меня отсюда, София, вытащи немедленно».